Обеих пропавших танцовщиц нашли у реки. Одна из девушек тихо плакала, стоя на коленях. Вторая лежала в объятиях убитого ремийского воина, мертвая. Староста Сафар и пара солдат слушали сбивчивый рассказ Мисра. Девушка объяснила, что ее подруга Хина не вернулась в лагерь до темноты. Поначалу Мисра надеялась, что солдат, а танцовщица со змеем встречалась с этим воином в вечернюю пору уже не первый раз. Проводит ее, как обычно. Но Хины все не было. Не вернулась она и когда уже начался бой. Тогда Мисра рискнула нарушить приказ царевича и отправиться на поиски. «Потом было так страшно», — всхлипывала танцовщица. «Я спряталась здесь, прикинулась мертвой и молилась, что они не найдут меня, не убьют, как бедную Хинну». Староста качал головой. «Ты должна была предупредить кого-то из нас», — пробормотал он. «Негоже ж так. Как же объяснить теперь?» Краем глаза Сафар наблюдал за воинами. Они осмотрели тело своего павшего товарища, пронзенного несколькими стрелами. Потом они оправили на нем одежду, застегнули пояс с оружием. Кинжал лежал в нескольких шагах от воина. И положили на импровизированные носилки из плаща. По всему выходило, что воин встретился с девушкой с вполне определенной целью, а потом на них напали. Рэмэй защищал ее и убил двоих, но потом люди прикончили и его, и танцовщицу. Мисре повезло, что наемники не заметили ее. «Расскажешь все еще раз господину нашему царевичу», — тихо сказал староста. «Он захочет знать, почему его приказ не был исполнен». На лице девушки отразился нешуточный ужас. «Но рогатый командир яростен. Ты видел, как страшно сверкают его глаза, когда он злится? Не отдавай меня ему!» Взмолилась она и пала перед старостой ниц. «Ну, хватит!» — прикрикнул Сафар, поспешно поднимая ее на ноги. «Я пойду с тобой. Мне тоже перед ним отвечать надобно будет, когда он оправится». «Оправится?» — переспросила танцовщица. «Его сильно ранили?» — староста мрачно покачал головой. «Его пытались убить. И не в бою». Мисра побледнела еще сильнее. «Боги помилуйте», — прошептала она. «Он убьет нас всех». «Вполне вероятно», — вздохнул Сафар, на чем свет, кляня городоправителя Ликира, отдавшего приказ напасть на деревню и ремийский лагерь. «Вполне вероятно». Тело Хинны по просьбе подруги погребли на берегу реки, где она была счастлива в последний раз. Прежде Мисра надела на умершую свои бусы, а потом завернула танцовщицу в плащ ремийского солдата и вложила ей в руки его кинжал. Единственные дары, с которыми погибшая танцовщица уходила в загробный мир. Имперские воины не возражали. Вероятно, девушка и правда успела приглянуться их товарищу, но теперь о том уже никто не узнает. Тело же самого воина солдаты понесли к лагерю. Староста старался шагать вровень с ними и не отставать. Мисра держалась поближе к нему и шла, понурив голову. Ее сложно было винить. Ужасы минувшей ночи оставили свой отпечаток на всех. Но грядущая неопределенность, пожалуй, пугала еще больше. Невольно эта девушка поставила под удар всю деревню. Сафар не знал, как будет объясняться с защитившим селение ремийским царевичем, чье доверие, как ни крути, было нарушено. Лишь оказавшись в одиночестве в своем шатре, Небвен позволил себе поддаться эмоциям. Схватившись за голову, он устало сыпал солдатскими ругательствами. Нити событий ускользали из его рук или рвались прямо в пальцах. Поездка в Либаю не должна была превратиться в такое, если бы не осведомители старшего царевича Хатепера, имевшего глаза и уши почти повсюду. Минувшая ночь стала бы последней для куда большего числа ремийских солдат. И все же Небвен не был готов потерять даже тех немногих, кто не пережил эту ночь. «Так не должно было быть», — тихо повторял военачальник в выступлении, шагая из стороны в сторону, но не находя себе места. То, что люди пользовались не только либайским оружием, но и эльфийским, никого не удивляло, но ничего и не доказывало. Эльфы действительно снабжали своих союзников оружием для охраны территорий, но ведь и ремы поступали так же. То, что большинство городов Либая поддерживали наследников Фейри, тоже понимали все. А вот то, что либайцы проявят такую вопиющую дерзость, позабыв всякое уважение, позабыв даже страх, да, это выводило ситуацию на совершенно новый уровень понимания. Небо все еще было ясным, но надвигалась могучая буря. И готовилась эта буря долгое-долгое время, возможно, все 30 лет мира. Вместо того, чтобы оказать Реме содействие, градоправитель ударил им в спину. К счастью, неудачно. Более того, Ликир подослал к царевичу убийцу, использовавшего исконный эльфийский метод, очень дорогостоящий и чрезвычайно редкий. Большинство, ни люди, ни Реме, вообще о таком и не слыхивали. Небвен помнил это тайное оружие со времен войны. Распознать его было необычайно трудно. Оно могло выглядеть совсем безобидно, как фиал для благовоний или объемное украшение на мече или кинжале, а то и просто как крупная стеклянная бусина. Изготовить его могли только чародеи. Они заключали внутрь пыльцу редких фейских растений, название которым не было в языке Реме, и что-то из алхимических снадобий. Пьянящий вздох. Да, эльфы любили романтичные названия. Убийца и сам рисковал, ведь ему надлежало четко рассчитать дистанцию и время с того мгновения, как он раскалывал фиал по едва заметной трещине там, где стекло было наиболее тонким. Пыльца быстро вступала в реакцию с воздухом, никак себя не обнаруживая. Не было ни дыма, ни других признаков, способных встревожить жертву. Один вздох, и яд проникал в легкие. К счастью, он мог поразить не более 5 жертв за раз, воздействуя на небольшую область и быстро улетучиваясь. Вздох не использовали во время сражений. Слишком сложно было достать пыльцу. Слишком много с ней надлежало провести манипуляций. С его помощью устраняли лишь жертв очень высокопоставленных. С его помощью устранили когда-то и владычицу Каис. Солдаты даже не поняли, что произошло, но Небвен узнал это оружие. Ему доводилось видеть его в действии прежде. Как хорошо, что в ларце с целебными зельями. Данным Ренефу царицы оказалось и противоядие, не менее дорогое и редкое, чем сам яд. А Махисат слишком любила сына, чтобы рисковать его жизнью. И, похоже, предусмотрела все, даже больше, чем сам император. К сожалению, не удалось спасти одного из телохранителей царевича. Второй страж и еще один солдат, попавший под действие вздоха, милостью Ренефа успели выжить, и сейчас приходили в себя, как и их господин. А когда Ренеф придет в себя? Небвен устало покачал головой. Как же мог он упустить? Как мог не предусмотреть? Как мог столь сильно подвести владыку? Страшно было думать, что предателем был один из имперских солдат. Возможно, конечно, кто-то из наемников пробрался в лагерь в общей суматохе и выждал до завершения боя. Военачальник надеялся на это, потому что понимал, если убийцей был кто-то из людей, которым они дали защиту и пристанище, Ренеф обратит свой гнев на всю деревню. Небвен лихорадочно думал, какие шаги предпринять. Штурмовать город с 2 взводами было не самым разумным решением. Однако в том, что именно этого потребует царевич, сомнений не оставалось. Ренеф был в своем праве. По сути, вторжение на нейтральные земли Либайи было нарушением мирного договора с королевством Денваэнан. И, очевидно, кто-то очень грамотно рассчитал, как спровоцировать воинов Таур-Дуат. Но и иного выхода, кроме как захватить эту часть нейтральной территории, у Ремы не оставалось, тем более после покушения на царевича. Отступить означало показать непозволительную слабость. К тому же, нападение в ответ на просьбу о содействии в поисках убийц-наследника подтверждало причастность либайцев к заговору. И не только либайцев, но и тех, кто стоял за ними. Потому что сами люди не дерзнули бы выступить против Таур-Дуат, и тем более против рода Эмхет. Небвен посмотрел на письменные принадлежности. Ему надлежало составить зашифрованный отчет для владыки, но он все никак не мог заставить себя даже начать. Уже отданы были все необходимые распоряжения. Трупы людей перенесены в пустыню в качестве жертвы Сатеху и Ануи. Ранеными занялись целители и под их руководством женщины из села. Пленников допросили и заперли в одном из уцелевших амбаров, где люди ждали своей участи. Жрец Ануи, сопровождавший отряды, читал молитвы над телами ремейских воинов, чтобы хоть ненадолго остановить распад плоти. Но это было лишь временной мерой. Тела надлежало переправить в Таур-Дуат, где ими за счет казны должны были заняться бальзамировщики, ведь по законам империи ни одному солдату не могло быть отказано в памяти и достойном погребении. Залоги упокоения души. Небвен помнил страшное время войны, когда эльфы и Реме устраивали перемирие на несколько дней, чтобы забрать с поля боя своих мертвых и воздать им необходимые почести. Но перемирие объявляли лишь те из командиров, кто не был слишком ожесточен потерями, кто чтил старые договоры. Были ведь и такие, кто пренебрегал покоем мертвых, лишь бы унизить врага. Небвен был одним из самых известных военачальников империи, получившим свой титул потом и кровью. Война была его ремеслом, но и он не хотел возобновления конфликта с могучим соседом, потому что всякий воин, по-настоящему заглянувший в глаза владыки первородного огня, знал истинную ценность мира. Военачальник снова подумал о солдатах, не переживших эту ночь. Его долгом было заботиться о них и в жизни, и в смерти. Он понимал, что молитва жреца не удержит тела от разложения надолго. Решение пришло само. Небвен вспомнил заброшенный храм, где ему довелось побывать по приказу императора во втором месяце сезона половодья. Община бальзамировщиков под началом верховного жреца Перкао была мала, но жила ближе всего к границам. Почему-то Небвен был уверен, что они не откажут. Эта мысль принесла военачальнику некоторое облегчение. Он бросил взгляд на приготовленный свиток бумажного тростника, все еще чистый. «Хватит откладывать», — сказал он сам себе и сел, расположив на коленях дощечку для письма. Такого рода дела Небвен не доверял ни одному писцу. Размягчив в воде небольшой кусочек сухой черной краски, а затем, тщательно растерев и размешав, военачальник обмакнул в нее заостренную палочку и начал писать.